Григорий Распутин. Если бы он так вдохновенно не рассказывал о том, как тайно управляет Россией, как вертит императрицей и самим самодержцем, если бы ему так безоговорочно не поверили, если бы общество не было буквально заворожено экзотически диковатым безумием этого сумрачного чудодея, если бы ему не приписывали сверхъестественные способности и невероятные мужские достоинства, он сам точно избежал бы страшной и мучительной смерти во время ночного ужина в одном из питерских дворцов, и, возможно, жизни многих других людей тоже были бы спасены. Дворец Юсупова на Мойке. Вечером 16 декабря 1916 года пустовал. В подвал, которым обычно не пользовались, можно было спуститься прямо со двора по отдельной маленькой лестнице. В этот подвал внесли мебель и ковры. Обставили весьма уютно. Там его и убили. Убийцы действовали по хорошо разработанному плану. Не сомневались, что продумали все до мелочей. Им удалось бы избежать наказания, но в ту ночь на углу Прачечного и Максимилиановского переулков стоял на редкость исполнительный полицейский городовой третьего участка Казанской части Петербурга Степан Федосеевич Власюк. Около 4 ночи он услышал несколько выстрелов. Он не мог понять, где стреляли. Спросил городового, который стоял на Морской улице около дома номер 61. Это был Флор Ефимыч Ефимов. Тот ответил: «Стреляли на вашей стороне». Упорный Власюк пошел к дворнику дома номер 92 на Мойке. Тот сказал, что ничего не слышал. И тут городовой увидел во дворе хозяина дворца, князя Феликса Феликсовича Юсупова и его дворецкого. Они тоже уверенно сказали, что выстрелов не слышали. А минут через 15 городового вдруг позвали в дом. А там известный в городе человек, депутат Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, представился и сказал: «Распутин мертв, а ты, если любишь царя и родину, должен молчать». Но городовой, как положено честному служаке, обо всем доложил начальству. Началось расследование. Полицейские обнаружили кровь на ступеньках лестницы, ведущей в подвал. Князь Юсупов, как ни в чем не бывало, уверял, что не видел Распутина. Сказал, что ночью у него были гости, дамы, имена которых он по понятным причинам назвать не может, а кровь — бродячей собаки, которую кто-то пристрелил. Слова князя звучали неубедительно. Полиция ему не поверила. Но если Распутина убили, как признался депутат Пуришкевич, то где же тело? В тот же день один рабочий, проходя по Петровскому мосту, увидел следы крови на парапете. Кровь обнаружилась и внизу, на устоях моста. Выходит, тело утопили? Как выяснилось, проехав полгорода, убийцы сбросили тело Распутина в Малую Невку. Морозы были сильные, река покрылась льдом. Как его достать? Начальник департамента полиции обратился к портовым властям. Те прислали водолаза, и он достаточно быстро достал Распутина из-подо льда. Его руки и ноги связаны веревками, записал начальник департамента полиции. Кроме того, убийцы из предосторожности прикрепили цепь, чтобы удержать тело под водой. Осмотр показал, что у убитого множество ранений от пуль и ударов ножом. Это был Григорий Ефимович Распутин, исчезновение которого стало страшным ударом для царской семьи. От этого удара императрица не могла оправиться. Ведь речь шла о судьбе ее сына. тобольскому крестьянину Распутину приписывают особую роль в судьбе последнего императора и его семьи, в истории династии Романовых, да и всей России. Убили Распутина, рухнула монархия. 29 июня 1914 года 28-летняя крестьянка Симбирской губернии Хиония Кузьминишна-Гусева, религиозная фанатичка, ударила Григория Ефимовича Распутина ножом. Ему сделали операцию и спасли. Пока он лежал в больнице, в Европе разгоралась Великая война. Распутин был против войны. Пришедшему за интервью корреспонденту сказал: «Достоинство национальное соблюдать надо, но оружием бряцать не пристало. Я завсегда это высказываю». Когда Николай объявил всеобщую мобилизацию, Распутин телеграфировал императору: «Грозна туча над Россией, беда, горя много, просвету нет, слез-то море, и меры нет, а крови слов нет, а неописуемый ужас. Знаю, все хотят от тебя войны. Ты царь, отец народа. Не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Григорий». Николай II колебался. Пытался удержать кайзера от войны. Сегодняшние историки даже называют русского императора наивным идеалистом. Император признался министру иностранных дел Сазонову: «Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?» Русский царь и британский король Георг V внешне были очень похожи. Но британский монарх был свободен от огромной ответственности, которая лежала на плечах русского самодержца. В Англии короли давно отдали власть правительству и парламенту. Николаю было 45 лет, и он уже 20 лет управлял Россией. Население страны составляло 167 миллионов человек и быстро росло. Судьба этих миллионов и будущее России решалось в ту минуту. Многие сановники предостерегали от участия в войне. И не только потому, что испытывали симпатии к Германии. Бывший министр внутренних дел России Петр Николаевич Дурново писал императору: «Если военные действия будут складываться неудачно, социальная революция в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежна». Но в Санкт-Петербурге считали, что если сейчас откажутся защитить маленькую Сербию, то Россия утратит право именоваться великой державой. На императора нажимал его дядя, великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий, министры и министр иностранных дел Сазонов. Карьерный дипломат Сазонов много лет прослужил за границей. В Лондоне, Ватикане, Вашингтоне. Он стал министром в 1910 году. Со всем пылом призывал императора к жесткой линии. После австрийского ультиматума Сербии Сазонов сказал: «Это европейская война». Он позвонил императору и доложил об ультиматуме. Николай отреагировал мгновенно. «Это возмутительно». Совет министров одобрил предложение Сазонова. Просить Австрию продлить срок действия ультиматума, советовать Сербии не принимать боя, оттянуть войска и просить великие державы рассудить возникший спор. При этом мобилизовать 4 округа – Одесский, Киевский, Московский и Казанский – и оба флота – Черноморский и Балтийский. В протоколе заседания записали: «Обращено было внимание на то, чтобы всякие военные приготовления не могли быть истолкованы как недружелюбные действия против Германии». Едва появилось сообщение о частичной мобилизации, как германский посол граф Фридрих Пурталес приехал в российский МИД. Сказал, что Берлин будет склонять Вену к уступкам, но настойчиво просил, чтобы преждевременной мобилизации в России не было бы создано препятствие к осуществлению Германией воздействия на Вену. Сазонов не поверил послу. Заметил своим помощникам: «Заявление посла рассчитано лишь на то, чтобы, усыпив наше внимание, по возможности отсрочить мобилизацию русской армии и выиграть время». В три дня вновь приехал германский посол. Прочитал телеграмму канцлера. «Если Россия будет продолжать свои военные приготовления, хотя бы и не приступая к мобилизации, Германия сочтет себя вынужденной мобилизовать, и в таком случае последует с ее стороны немедленное нападение». Сазонов ответил крайне резко: «Теперь у меня нет больше сомнений относительно истинных причин австрийской непримиримости». Граф Пурталес вскочил. «Я всеми силами протестую, господин министр, против этого оскорбительного утверждения». Расстались более чем холодно. Когда российский поверенный в делах в Сербии сообщил о начале бомбардировки Белграда, военный министр Владимир Александрович Сухомлинов и министр иностранных дел Сазонов собрались в кабинете начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Янушкевича. Мнение было общее. Ввиду малого вероятия избежать войны с Германией, необходимо объявить не частичную, а полную мобилизацию. Доложили по телефону императору. Он согласился. Но около 11 ночи военный министр позвонил Сазонову. Император отменил общую мобилизацию. На следующий день военный министр Сухомлинов и генерал Янушкевич в присутствии Сазонова стали звонить императору и просить дозволить приступить к общей мобилизации. Император ответил «нет» и хотел закончить разговор. Янушкевич успел сказать, что Сазонов просит разрешения обратиться к его величеству. Сазонов взял трубку и попросил срочно принять его для доклада о ситуации. Император назначил аудиенцию на три дня. Генерал Янушкевич уговаривал Сазонова склонить императора ко всеобщей мобилизации. «После этого, — сказал Янушкевич, — я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации». Император принял Сазонова в Александрийском дворце в Петергофе. В течение почти целого часа министр доказывал, что война стала неизбежной, так как по всему видно, что Германия решила довести дело до столкновения. Записано в дневнике МИД. «Сильное желание государя во что бы то ни стало избежать войны, ужасы которой внушали ему крайнее отвращение, заставляло его величество в сознании, принимаемой им в этот роковой час тяжелой ответственности, искать всевозможных способов для предотвращения надвигающейся опасности. Он долго не соглашался на принятие меры, хотя и необходимой в военном отношении, но которая, как он ясно понимал, могла ускорить развязку в нежелательном смысле. При разговоре присутствовал генерал-майор свиты императора Илья Леонидович Татищев. Несколько лет он был личным представителем Николая II при кайзере Вильгельме II. Когда все замолчали, он, желая заполнить паузу, произнес: «Да, решить трудно». Император с неудовольствием резко возразил: «Решать буду я». Но мнение Сазонова стало последней каплей. «Я сидел против него», — вспоминал министр ту встречу с императором. внимательно следя за выражением его бледного лица, на котором я мог читать ужасную внутреннюю борьбу, которая происходила в нем в эти минуты. Наконец государь, как бы с трудом выговаривая слова, сказал министру: «Вы правы. Нам ничего другого не остается делать, как ожидать нападения. Передайте начальнику генерального штаба мое приказание о мобилизации». Сазонов спустился на нижний этаж дворца к телефону, позвонил Янушкевичу, передал, что император согласен, и, вспоминая утренний разговор, добавил: «Теперь вы можете сломать телефон». И все-таки император еще надеялся обойтись без войны. Отправил телеграмму Вильгельму: «Россия не примет военных действий, пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу». А министр иностранных дел Сазонов почему-то надеялся, что мобилизация пройдет тайно. Но следующим утром на улицах расклеили сообщения на красной бумаге о военном призыве. Берлин ультимативно потребовал отменить мобилизацию. 1 августа в 5 часу вечера германский посол граф Фридрих Пурталес позвонил начальнику канцелярии министра иностранных дел России барону Маврикию Фабиановичу Шиллингу. Ему нужно видеть министра. Тот ответил, что Сазонов в Совете министров. Когда он вернулся, Пурталес приехал. Сазонов не сомневался относительно цели визита посла. «Он, вероятно, привезет мне объявление войны». Граф Пурталес спросил, не согласна ли Россия отменить общую мобилизацию. Сазонов ответил: «Нет». Сазонов объяснил, что мобилизация не может быть отменена, но Россия готова продолжить переговоры в надежде найти мирное решение. Немецкий посол очень волновался. Он вытащил из кармана некую бумагу и дважды повторил прежний вопрос, предупредив, что отказ отменить мобилизацию приведет к тяжким последствиям. «Я не могу дать вам другого ответа», — сказал Сазонов. «В таком случае», — задыхаясь от волнения, с трудом выговорил посол, «мне поручено вручить следующее». И он дрожащими руками передал министру ноту об объявлении войны. Граф Пурталес заплакал, обнял Сазонова и ушел. Николай подписал манифест об объявлении войны Германии и Австро-Венгрии. В Зимнем дворце устроили прием в честь офицеров петербургского гарнизона. Император Николай II произнес речь. Германия, а затем Австрия, объявили войну России. Тот огромный подъем патриотических чувств, любви к родине и преданности к престолу, который как ураган пронесся по всей земле нашей, служит в моих глазах и, думаю, в ваших, ручательством в том, что наша великая матушка Россия доведет ниспосланную Господом Богом войну до желанного конца. Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах земли своей, но боремся за единокровных и единоверных братьев-славян. Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести испытания, и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог земли русской!» Произнося эту речь, последний российский император, конечно же, не подозревал, чем кончится война для страны, для него самого и всей его семьи. После молебна царь дал клятву не заключать мира до тех пор, пока хоть один вражеский солдат останется на земле России. Указом от 31 августа 1914 года Петербург переименовали в Петроград на русский манер. Запретили говорить по-немецки в публичных местах, закрыли немецкоязычные газеты, немцев стали выселять, отнимать у них имущество, землю в первую очередь. А ведь немцы давно жили в России. При Екатерине зазывали немцев из Швабии и Баварии, они получали земли на Украине и в Поволжье. В Государственной Думе выступил министр иностранных дел Сазонов. Россия не могла уклониться от дерзкого вызова своих врагов. Она не могла отказаться от лучших заветов своей истории. Она не могла перестать быть великой Россией. Было ясно, что для нас не вступиться в дело значило бы не только отказаться от вековой роли России как защитницы балканских народов, но и признать, что воля Австрии и стоящей за ее спиной Германии для Европы есть закон. Мы знаем, что на нашем пути могут быть тяжелые испытания. Они уже учитываются нашими врагами. Не зная России и презрев ее историю, они рассчитывают на возможность малодушия с нашей стороны. Но Бог, не оставивший Россию в самые тяжелые годины ее истории, не покинет и теперь нашу родину, которая вся сплотилась вокруг своего царя в общем чувстве любви и самопожертвования. Депутаты приветствовали его слова продолжительными рукоплесканиями и криками «Браво! Верно!». Даже такой мудрый человек, как религиозный философ Николай Александрович Бердяев, оптимистично смотрел на начавшуюся войну. Война может принести России великие блага, не материальное только, но и духовное. Она пробуждает глубокое чувство народного национального единства, преодолевает внутренний раздор и вражду. Россия станет окончательно Европой, и именно тогда она будет духовно самобытной и духовно независимой. Среди тех немногих, кто решительно был против войны, Григорий Распутин. «Отвращение отца к войне, — рассказывала Матрена Распутина, — было результатом нескольких причин. Во-первых, страх войны и ее жестокости, жалость к ее неисчислимым жертвам и сомнения относительно результата такой бессмысленной резни. Во-вторых, его ненависть к войне исходила из дара ясновидения. Он предвидел внутренний переворот, который будет неизбежным результатом ряда перемен, влекущих за собой коллапс. Николаю II сильно не понравилось, что Григорий Распутин высказался против войны. Это был единственный период, когда царь по-настоящему холодно относился к отцу, вспоминала Матрена Распутина. Папа был уже не тот, что прежде. Его выздоровление от раны затянулось. Я уверена, что виной тут был удар, нанесенный царем. Иногда чувствовалось, что отец не хочет выздоравливать. Я также уверена, что рана от слов царя оказалась глубже, чем от ножа.